Глава десятая. «Неужели луч прожектора был таким тусклым?» — прошептала Анемоне, разглядывая фотографию, которую она сделала полироидом. На фотографии ничего не было видно. С той ночи Кику снился ей несколько раз, но, проснувшись, она никак не могла вспомнить его лица. Образ появлялся, она видела волосы и лоб, но не могла вспомнить ни глаз, ни носа. Все оставалось не в фокусе, размытым, и вместо лица Кику она видела каких-то совершенно неинтересных мужчин или знаменитостей с обложек журналов и телеэкрана. Где-то в глубине ее головы хранится образ Кику, но не превращается в четкую картинку. Такое нередко случается, поэтому Анемоне пришлось довольствоваться тем, что сохранилось в ее памяти. Она размышляла о том, почему вспоминает об этом парне. В ее снах он всегда летел по воздуху, не так, как супермены, расставив руки и пролетая параллельно земле. Он опирался на шест и взлетал высоко-высоко над небоскребами. Воспоминания о Кико о чем-то ей говорили. Такой же шепот, как в ту ночь, когда они прятались в тени дерева от патрульных. «Когда я взлетаю в небо и смотрю вниз, вы кажетесь мне не больше бабочек, порхающих над болотами Амазонки». Когда она просыпалась после снов о Кику, на душе было очень хорошо. Во второй половине дня Анемоне отправилась в больницу проведать свою приятельницу Сатико, которая в прошлом тоже была моделью. Она носила длинные прямые волосы и была популярна среди иностранцев. Сатико относилась к Анемоне с нежностью, часто приглашала ее вместе поужинать, съездить на море. Анемоне... «Ты изумительно владеешь собой. У девчонок с большими глазами, наверное, всегда так, и кругозор должно быть шире». Сатико вышла замуж за итальянского дипломата. От нее пришло два или три письма, в которых она писала, что очень устала от официальных церемоний. Это было два года назад. После развода Сатико вернулась в Японию, заболела туберкулезом и оказалась в больнице. Анемоне узнала об этом совсем недавно. Рядом с больницей была кондитерская, Анемоне купила там каштаны в сахаре. Увидев Сатико в белой больничной палате, Анемоне подумала, что та потолстела. «В те времена я выглядела лучше, правда, Анемоне?» «В какие времена?» «Когда мы с тобой ходили на рассвете, есть Суси. Когда играли голышом на бильярде, прыгали в вечерних платьях в бассейн. В те времена?» «По-моему, ты сейчас красавица». «В те времена была лучше. Зря только извела на себя столько косметики. Я слишком поздно это поняла. Пока не понимала, ненавидела себя, раздражалась. Спала с чужими мужчинами, хотела купить сон за красоту, которая со временем уходит. Чтобы купить сон, нужны кровь, пот и слезы. Что скажешь?» «Не очень тебя понимаю. Потому что еще молодая. Сны я вижу только по ночам. Есть и такой период». «Анемоне, когда я вижу таких молодых, как ты, меня порой охватывает раздражение. Я занималась такой ерундой, здоровье подорвала, в разных странах побывала и многих любила. А теперь присытилась впечатлениями, устала. Ты ведь никогда своих эмоций не показываешь, и о чем думаешь, тоже непонятно. Ты из числа тех, кто говорит, вот бы было сегодня весело. Этого я не люблю». «Вовсе нет. Не обязательно, чтобы было весело. Сатико, а ты была беременной?» «Была. И ребенок есть». «Когда забеременеешь, что чувствуешь? Говорят, что тошнит и всякое такое». «И не только тошнит. Все это естественно, человек ведь тоже млекопитающее. Знаешь, что бы я ни делала, мне иногда кажется, что вся кровь из моего тела вытекает. Собирается где-то под животом, как в кровяном мешке, точно так же, как печень или другие органы. Наверное, когда ребенок внутри растет, то же самое чувствуешь. Если бы этот мешок лопнул, я бы во многом, наверное, разобралась». «Поняла, что ты хочешь сказать. Перестань об этом думать. Мешок крови в животе – это всего лишь фантазия. Такие фантазии возникают, когда твои потребности не удовлетворены». «Но ты не предпринимаешь для этого никаких усилий. Вот и объяснение». «Фантазия. Пусть будет фантазия». «Да, пусть будет фантазия», — подумала Анемоне. Окна в палату были закрыты. За ними пекло солнце позднего августа. Сатико ни за что не поймет, чего я жду. Сатико много говорила о вечеринках, о мужчинах, об украшениях, о том, как ей хотелось шубу из чернобурой лисы, висевшую в витрине, и она готова была сидеть ради нее на диете и сниматься по ночам в рекламе. А мне стоило родиться, и у меня уже была шуба из чернобурой лисы. Потому-то я и не знаю ценности вещей. В палате туберкулезных больных в окнах двойные стекла. Люди на улице отбрасывали длинные тени. Косой свет позднего лета создавал длинные тени небоскребам. Палата оказалась в одной из этих теней. «Сатико, ты сидишь под замком, и не потому, что ты больна. Так было всегда с самого твоего рождения. Просто ты этого не замечала». Неожиданно Анемоне вспомнила лицо Кико, увидела его до мельчайших подробностей. За окном возвышались 13 башен, между ними заходило солнце. Кико сказал, что ему нравятся высокие здания. «Мне тоже». Бывало, что Гариба начинал шуметь в своем уране. Примерно раз в месяц он терял аппетит и принимался буянить, бил своим толстым хвостом по прочным бетонным стенам и ни за что не хотел униматься. На хвосте появлялись трещины, текла кровь, но он все равно не останавливался. Шум стоял ужасный, квартира ходила ходуном. Из его пасти капала пена, он глухо скулил, но все равно бесновался день и ночь. А потом мрачнел и затихал. Это в Гарибе играет тропическая кровь, она противится этому искусственному месту. Однажды настанет день, когда эти вспышки закончатся, и этот день придет очень скоро. Токио станет огромным болотом, а мне и Кику нравятся высокие башни на Синдзюку. Когда Токио погрузится в болото, на поверхности останутся лишь эти небоскребы. Сатико, раньше ты мне говорила, что если долго сидеть неподвижно, все тревоги уходят, а еще, что в мире существуют сотни тысяч городов, но такой закат бывает только в нашем городе, и уже по одной этой причине он обладает ценностью. Ты рассказывала о том, как блестит чешуя пресноводных рыб в устье Амазонки, как где-то в Португалии 4 часа подряд слушала цыган, певших фадо. Твои путешествия и твои возлюбленные — то же самое, что вспышки у Гарибы. Он может бить хвостом о бетонную стену, может выпустить энергию и успокоиться, но все равно он будет далеко от тропиков. «Анемоне, у тебя, наверное, не бывает, чтобы чего-то невероятно захотелось. Ты родилась в супермаркете и поэтому не понимаешь, что бы тебе хотелось купить или съесть. А громко крикнуть «хочу вот этого» не приучено». «Не знаю. Я жду». «А чего? Скажи, чего ты ждешь? Жди, не что не придет само. Ты оправдываешься своим ожиданием. Это все иллюзии. Так заблудившийся в пустыне принимает песок за воду и начинает его поглощать. Иллюзии. Да, я вижу мираж и прекрасно это понимаю, но мне так надоела вода, что просто умереть хочется. Лучше глотать песок, пусть он царапает горло, пусть брызжет кровь, все лучше, чем привычная вода. Вдыхаешь скучный воздух, и в горле скапливается тошнотворный комок. Из моей тошноты нужно сделать пленку, покрыть ею землю и сжечь на солнце. Ты, Сатико, чтобы справиться с этой тошнотой, слушаешь скучные песни и радуешься им, как старики, которые закидывают по выходным удочки. А мою тошноту нужно сжечь на солнце. Тогда она превратится в воздух, поднимется в небо, станет кучевым облаком, и из этого облака однажды брызнут тяжелые капли дождя. Влага окончательно отравит твои легкие. Уровень воды будет подниматься день за днем. Станет так влажно, что невозможно будет дышать. В бетонных стенах появятся трещины, и в них пустят ростки и мангровые заросли. Деревья на улицах повалятся и будут гнить в воде. В них устроят себе гнезда неизвестные ядовитые насекомые. Насекомые будут откладывать яйца. Из яиц вылупятся личинки. Твои кошмары, рожденные алкоголем и спермой, станут реальностью. Твоя болезнь приведет тебя к концу. Твоей пищей и твоим телом насытятся насекомые. Твоя палата, Сатико, станет домом для насекомых, бабочек и рептилий. Но то, чего я жду, произойдет чуть позже. Пройдут дожди, и когда распухшее в десятки раз солнце появится вновь, я буду жить в той высокой башне с Гарибой. Вокруг болота, цветы, тропические деревья, кожа покроется потом, люди будут больны лихорадкой. Других желаний у меня нет. «Анемоне», — «Ты изменилась?» — сказала Сатико, разжевывая каштан. Крошки от каштана падали ей на грудь. «Может, и изменилась. Самой непонятно». Анемоне вышла из больницы. Блузка сразу же прилипла к спине. Подойдя к дверям своей квартиры, Анемоне закричала от удивления и радости. Кику ждал ее, облокотившись о дверь. Он устало сказал: «Пришел посмотреть на твоего крокодила». Студия звукозаписи, которой владел господин Д, готовила дебют Хаси. Историю о его детстве решили использовать как главный рекламный трюк. Втайне от Хаси приступили к созданию документальной передачи о нем. Родившийся в камере хранения, приют, остров заброшенных шахт, жизнь мужчины-проститутки на рынке планировали показать зрителям под Рождество. А главной изюминкой передачи должна была стать встреча Хаси, сбросившей его матерью. Господин Д уже поручил отыскать ее. Хаси ничего об этом не знал. Хаси еще раз навестил свое жилище на Ядовитом острове, чтобы забрать вещи. Он уже переехал в новую квартиру, которую для него приготовил господин Д. В комнате не было ни Кику, ни Тацуо. Хаси принялся расставлять на полу картонные коробки со всевозможным хламом. Кофейная чашка, пепельница, бумажные кружки, сломанная зажигалка, пустая банка из-под колы, ржавая ложка, ванночка для рук, использованная помада, заколка, яблочные семечки, шнурок от ботинка, резиновое кольцо. Когда-то Хаси любил подобные вещи. Занимал ими в приютской спальне весь пол и играл в домашнее хозяйство. Ему хотелось сделать сад. Он отчетливо помнил, как строил свой игрушечный город. Когда он его строил, тело становилось горячим. «Подожди-ка», — подумал он, — «а что же чем было?» Забыл. Хорошо помнил только катушку и степлер. Катушка — пожарная станция, степлер — пушка. Хаси взял в руку пустую банку из-под колы и посмотрел на нее. «Наконец-то в голове нет былого хаоса», — подумал он. «Пустая банка и есть пустая банка. Предмет не утрачивает своей формы и не превращается в моем воображении в нечто огромное. К тому же я вырос из этих игр». Внезапно его размышление прервало одно воспоминание. Пустая банка из-под колы была водонапорной башней, а ложка, да-да, ложка была взлетно-посадочной полосой для самолетов «Сесна». Заколка была вооруженным солдатом, резиновое кольцо — грузовиком, тарелка — бейсбольным полем, косточки от фруктов — пароходами. Хаси с ностальгией рассматривал эти предметы и вдруг заметил, что в углу комнаты что-то валяется. Раньше он не обращал внимания на этот предмет. Что же это такое, никак не мог понять он. Предмет стал постепенно терять очертания, чтобы превратиться в воображение Хаси в символ, пока только не ясно, какой будет его новая форма. Но так ни во что и не превратился. Заставив Хаси ощутить нечто скверное, Хаси поднял его и поспешно вышел из комнаты. В полутемном коридоре беременная стригла ногти. Через туго натянутую комбинацию было видно, как шевелится ее живот. Заметив Хаси, она сказала: «Дождь идет. Тебе зонтик дать?» От беременной пахло детской присыпкой. «Не нужно», — сказал Хаси и погладил ее по толстой шее. «Щекотно», — засмеялась беременная, словно ребенок. Она перевела взгляд на левую руку Хаси, в которой тот бережно сжимал что-то белое. «Это камень?» — спросила она. Спускаясь по лестнице, Хаси сказал: «Нет, это человеческая кость».